Глава третья. Лара. Вкрадчивый стук в дверь в этот раз не застал меня врасплох, ведь графиня предупреждала, что зайдет узнать мое решение, которое я до сих пор не приняла. Но удивило меня другое. На пороге оказалась не Ильжана де Альетти, а ее сын, тот, о ком я неустанно думала последние несколько минут, если не полчаса. Время тянулось мучительно долго, и нервы сплелись в тугой узел. Тем удивительнее было видеть жениха при полном параде, того, кому я отказала накануне. Сейчас он был одет в классический костюм, однако пренебрег пиджаком, обойдясь жилеткой, и не надел ни шейный платок, ни галстук. Наоборот, самая верхняя пуговица белоснежной рубашки оказалась бессовестно расстегнута. Сглотнула сухим горлом. Что это? Он так спешил, что не успел застегнуться до конца? И почему на его волосах, в особенности на челке, блестели капельки воды? Умывался? Я войду? Молча посторонилась и отпустила дверь. Авита не поступил по своему разумению. Закрыл за собой и практически с порога начал разговор. Понимаю, что был груб, покинув тебя ранее, но, быть может, ты дашь мне шанс еще раз обсудить сложившуюся ситуацию. Пожала плечами, по-прежнему находясь под впечатлением. Настолько разительные перемены произошли в нем за какие-то несколько минут, или все-таки полчаса. Ты переоделся? Да. Вита не опустил взгляд к обуви. Матушка отругала меня за неподобающий вид, пришлось исправиться. «Понимаю. На самом деле не очень. Ильжана говорила с ним после разговора со мной?» Легкое подозрение всколыхнулось внутри, чем и поделилась без обиняков. «Иными словами, это она подослала тебя ко мне, не так ли?» «И откуда во мне столько смелости?» «Ой, ну то есть вас!» «Ты давно можешь говорить свободно и называть меня по имени, иначе я с ума сойду от твоих переходов с ты на вы и обратно». «Этикет? Но я же не могу прилюдно говорить с виконтом, как с равным». «А, это все условности», — отмахнулся вид с улыбкой. А я запретила себе улыбаться в ответ, поджала губы, иначе очень уж быстро сдам переговорные позиции. Нет уж, хватит. Нахмурилась и отвернулась. Шагнула к столу, к открытой папочке с листами, где я формулировала собственные мысли в виде списка «за» и «против». Метод, который ранее часто выручал при принятии важных решений, сейчас будто действовал против меня, потому что плюсов я насчитала гораздо больше, чем минусов. Но это в количестве. Судить же о качестве было сложно, и потому я до сих пор колебалась. «Что это?» Вита незакономерно заинтересовался моей писаниной. «Ой, это личное!» Обернулась к нему и преградила путь к столу, а получилось так, будто я заставила его наткнуться на меня. «А, прости!» Вит одной рукой удержал меня за запястье, а другой за поясницу, потому что невольно толкнул. «Не хотел!» «Все он хотел уж, наверняка!» «Но вслух этого я не сказала!» К тому же он по-прежнему придерживал меня. Пришлось отстраниться, делая шаг назад. «Так о чем ты хотел поговорить?» Делано спокойно уточнила я, что далось мне с трудом. Там, где он ранее касался меня, я до сих пор чувствовала приятное тепло. Мысли в моей голове совсем смешались. «Я же собиралась выставить множество условий, даже если соглашусь выйти за него». А теперь уже была не уверена, что смогу сама соблюсти хоть некоторые из них. «Я о завтрашней свадьбе?» Голос Витта не приобрел бархатные нотки. Или мне показалось? Посмотрела в его глаза. Увы, я оказалась права. Он будто применял на мне соблазняющие чары. Неужели решил манипулировать чувствами, лишь бы я согласилась? Боль поразила в самое сердце. Все-таки я инструмент для достижения желаемого. «Давай присядем». Я указала рукой на диванчик у стены, а сама заняла стул, рядом с которым до этого стояла. Витта незаметно приуныл. Еще один плюс в пользу попытки соблазнения. «И все-таки это отказ?» Он неправильно расценил мое предложение. Отсюда желание дистанцироваться. Я пожала плечами. «Мне сложно мыслить здраво рядом с тобой, и тебе об этом известно, но ты бессовестно играл моими чувствами немногим ранее». «Я не играл!» — возмутился Виконт, но верилась с трудом. «Тогда что это было? Вынужденные объятья? Мне поверить, что так уж необходимо было касаться моей талии?» Румянец выступил на щеках Витани. Выглядело это так мило. «О, мне нет прощения». «Ох, умоляю!» — усмехнулась я. «Я же не глупая дебютантка и не первый год ищу того единственного, что на всю жизнь. К тому же книги, которые я прочла, многому меня научили. Например, аристократическим уловкам. И этому тоже». Витта негромко вздохнул и устало опустился на диван. «Как знал, что это не поможет. Мой внешний вид сразит наповал любую, но только не тебя». «Теперь настало время давить на жалость, а? Допустим, твой внешний вид не так важен для меня, как настроение». Я повернулась в его сторону и приобняла спинку стула, устроила подбородок на ладони и продолжила. «Что же нам делать в этой связи?» «Попробовать найти выход». «О, да он сама наивность. Или опять манипулирует». «И как ты себе это представляешь?» «Для начала можно демонстрировать всем дружеские отношения. Никто не ждет от нас пламенной любви, потому что в газетах уже написали об обстоятельствах всех четверых». «Обстоятельствах?» Я нахмурилась. «Неужели я пропустила новостной выпуск?» «Что мы выбрали невест на отборе, а значит, и особой любви можно не ждать». Так вот, как тебе это видится». Перевела задумчивый взгляд на ковер и стала невольно изучать все его узоры. «А я думала, наоборот, любовь с первого взгляда побудила всех четверых выбрать себе невест. Разве не так было написано?» «Домыслы», — отмахнулся Витани. «Любой мужчина в здравом уме поймет, что Равьен и Тиана не влюблены. Джульен и Оша тоже. Вот Этьен ведет себя безрассудно. Скорее, ему и поверят. А нам с тобой придется изображать лишь дружбу и, возможно, привязанность, не более». «То есть ничего, кроме рукопожатий на людях?» «Именно. Ни объятий, ни ухаживаний или соблазняющих взглядов». Вита ненадолго замолчал, уйдя в себя. Подтолкнула его ответить. «Тебе бы этого хотелось?» — спросил он вдруг. «Ну что за несносный индивид? Неприлично отвечать вопросом на вопрос?» «Сам по себе вопрос был неприличен. Я лишь вернул пас». «Понимаю, мои слова его смутили, и он защищался. В таком случае, прежде чем я дам окончательное решение, предлагаю перечислить на бумаге все можно и нельзя, которые нам придется соблюдать во избежание пересечения личных границ друг друга». Мое предложение понравилось Виконту, потому что искренняя мальчишеская улыбка скользнула по его лицу, прежде чем он снова надел серьезную маску. «Хочет казаться собранным? Пожалуйста. Но я же знаю, что это напускное. Наверняка сдерживается от более ярких эмоций, озаряющих его лицо, словно солнышко. Все бы умели так улыбаться. Иногда мне становилось аж завидно. Но я вернулась мысленно в эту комнату и обернулась к столу». Витани встал и подошел ко мне. «В комнате только один стул», — заключил он недовольно, но тотчас придумал решение. «Встань, пожалуйста, я передвину стол к дивану, и там мы вместе расположимся». «Но никакого пересечения личных границ», — строго заметила я. «Обещаю». «Ну-ну». Вновь верилась с трудом и скрипом, но возражать не стала. «Это пока. А там посмотрим. Вдруг все-таки придется ему отказать». Притворив в жизнь маленький план на сегодня, Виконт устроился на диване слева, а я справа от небольшого письменного стола. Расстояние между нами было минимальное, и снова пришлось терпеть. «С чего начнем?» Я взяла карандаш в руку и написала заголовок. «Поведение на людях». Вита не включился в игру и дописал ниже под заголовок. «Разрешается». «Держать за руку», — продиктовала я. Он отразил на бумаге мои слова, начиная с небольшой черточки. «А выручать при потере равновесия?» — предложил бессовестный романтик. «Иначе я плохо себе представляю, как такое возможно — стоять и наблюдать за твоим падением в грязь. Еще хуже с лестницы!» «Я не настолько рассеяна, чтобы падать по 100 раз на дню!» — проворчала я, но возражать не стала, добавив к формулировке. «Но только при острой необходимости и без всяческих спекуляций на эту тему». «Спекуляций?» Недоумение моего собеседника казалось таким искренним, что я не удержалась от демонстрации. Медленно подняла руку и заправила прядь ему за ухо со словами: «Ой, тут была пылинка!» Взгляд Вита не потемнел, и на долю секунды я уловила какое-то странное, необъяснимое выражение, прежде чем он догадался. «А, это был пример спекуляции. Я понял». Кивнула с улыбкой. «А знаешь, мне кажется, это правильно, вот так что-то запрещать или разрешать, чтобы потом не возникало вопросов и ссор на пустом месте», признался Виконт на полном серьезе, черкая на листке с удвоенной скоростью. «Продолжим?» «Да». «А что еще разрешается? Ну, целовать руку, согласно этикету, при встрече?» «Можно, но только в перчатке», ответила я, а он записал. «И никаких исключений?» «Я предвижу маленький конфуз, потому что ты не всегда носишь перчатки». «Я буду», — запротестовала я. «Буду носить их на людях обязательно». Скептический взгляд в ответ немало возмутил. «Неужели ты хочешь обвинить меня в полном отсутствии манер?» «Твои манеры многим аристократкам на зависть». Он решил сойти со скользкой дорожки и явно задабривал комплиментом, но даже так было приятно обманываться, зная, что он врет. Однако его следующее уточнение заставило меня поперхнуться воздухом. «А как быть с прилюдным поцелуем на свадьбе во время венчания?» Кашлянула один раз, второй. «А, прости, я выпалил первое, что пришло в голову. Не подготовил почву». «Нет, ты прав». Я постаралась поскорее справиться со смущением. «Мне тоже приходила на ум эта проблема». «Проблема?» — Виконт вскинул брови. «Неужели для тебя это так противно?» «Это сильно смущает, и я боюсь плохо сыграть свою роль». «Но тогда...» — начал было он, но прервался. «Нет, забудь, иначе я точно уйду отсюда с отказом». «Что? Что ты имел в виду?» Вид меня заинтриговал. «Понимаешь ли, прежде чем выйти в люди, на общественные мероприятия, всякие балы, я много тренировался». Во рту у меня пересохло от одной мысли, что он имел в виду то, о чем я подумала. «И исключено!» — поспешила помотать головой. «Бессмысленно лишний раз мучить себя и пробовать то, что придется делать лишь один раз перед алтарем. Не думаю, что возникнет какая-то проблема. Это же лишь поцелуй в губы». «А тогда тем более не вижу смысла так переживать». Вита невальяжно откинулся на диван, закинул ногу на ногу и даже отвернулся. «А, но я удивлен. Мучить себя? Можно подумать, перед тобой будет стоять какой-нибудь...» Он намеренно не договорил, а я и без лишних слов поняла, что задело его достоинство. «Ну хорошо», — сдалась я со вздохом. «Ладно», — еще и громко повторила, — «но только 3 попытки не получится, больше продолжать не вижу смысла». «О, 3 — это даже больше, чем я рассчитывал», — ответил мне Вит с ухмылкой. «Ну точно ведь рисуется, пижон». «Никаких непристойностей и рук не распускать!» Кивок, и Вита нетихонько добавил: «Но мне придется взять тебя за шею, чтобы мы ненароком не стукнулись носами или зубами. Поверь, может быть крайне болезненно и неприятно, если не придержать голову». «Делай без лишних слов», — проворчала я, стараясь совладать с сердцем и пылающими щеками. «На счет 3...» «Тише. Просто закрой глаза». Скрипы половиц, Шорохи и тихий стук то и дело раздавались в коридоре, что между кабинетом и спальнями братьев Стоун. Как вдруг из-за угла показалась служанка по имени Сара и мистер Чарли Чейсон Милч, вид у которого был грозный, а в руках он держал магический ночник и подозрительно щурился, вглядываясь в темноту углов. «Кого, вы говорите, видели сегодня днем?» «Старушку в цветастом халате!» Вздрагивая, ответила молоденькая девушка лет 20. «Она выклинчила у меня серебряный и исчезла вон за тем поворотом к гостиной». «Хм, серебряный, говорите, и вы повелись?» «Да. Она сказала, что мистер Пеппер задолжал ей жалование, и она пришла к нему, а его нет. Мол, ее проводили в кабинет и оставили у двери, а ей нужно срочно возвращаться в город». «То есть вы взяли и одолжили ей серебряный, и она исчезла на месте?» «Нет, не совсем», — смущенно ответила служанка. «Она выхватила монету и поспешила свернуть за угол. Когда я опомнилась и проследовала за ней, то за углом уже никого не было, и дверь закрыта на ключ, понимаете?» Мистер Милч сощурился пуще прежнего и перевел подозрительный взгляд на картину, ту самую, которую он привез из грязевых источников взамен потраченных серебряных монет. И вот теперь история повторялась в точности, как тогда. Но вслух Чарли ничего не сказал, а лишь погрозил пальцем женщине на картине, а та в ответ будто подмигнула. «Чур меня!» — вскричал Милч, отшатываясь назад. Служанка, стоявшая позади, взвизгнула, когда на ногу ей наступил грузный старик. «Ай!» Потеряв равновесие, Сара замахала руками и невольно вцепилась в край тумбы с вазой. Та накренилась и с грохотом упала на пол, разлетевшись на маленькие черепки. Вода брызнула в разные стороны, розы распустили лепестки, которые ныне порхали в воздухе, словно перья. «Ну вот, теперь к потерянной серебряной монете можно записать еще один убыток», — проворчал Милч, не обращая внимания на стенанье служанки. На этом проблемы для преданных служащих поместья, увы, не кончились, ведь из кабинета показался недовольный владелец всего и вся. Высунув голову, он строго произнес: «А вы почему не спите в такой час? Буяните тут в коридоре? Неужто напились?» «Никак нет», — отчеканил мажордом, под грозным взглядом хозяина вытянулся по струнке и продолжил мысль. «Старуха была в этом коридоре, та самая, о которой я вам говорил». «Ах, старуха!» Позади Пеппера показалась импозантная Лерана Брутти, пылая от негодования. «Так вот, как вы меня называете за глаза!» «Что вы, уважаемая?» Голос старшего Гриджстоуна приобрел мягкую интонацию. «Он у нас головой стукнулся, вот и несет всякий бред, поверьте. Я никогда не называл вас никак иначе, как по имени». Смерив хозяина поместья подозрительным взглядом, Лерана, однако, не остыла, а лишь поубавила свой пыл. «Итак, о какой старухе вы толкуете?» «О той, что из картины!» Милч указал на стену, где висела ухмыляющаяся дамочка в черном платье с белым воротничком. «Это она забрала у нас серебряные монеты, поверьте, мы с Биллингом не врем!» «Видите?» Пеппер посмотрел на Лерану и снисходительно улыбнулся. «О чем я и говорил? Тяжелый случай». Совершенно неожиданно гостья проявила искреннее участие. «Говорите, женщина из картины обокрала вас?» «Да, да, именно!» — вскричал Милч. «А вот эта девушка утверждает, что и у нее она выклинчила серебряную монету». «Так и было», — тихонько призналась служанка. Однако свирепый взгляд мистера Пеппера заставил ее сильно смутиться и резко умолкнуть. «Или я уже не совсем в этом уверена?» — вымолвила она под действием осуждающего взгляда напротив. «Нет-нет, только не отказывайтесь от своих слов». Подвинув мужчину с прохода, Лерана грациозно приблизилась к тому самому месту, где сейчас растекалась лужа тухлой воды. «Я слышала одну легенду, будто есть такой мастер, который умеет рисовать людей настолько правдоподобно, что картины приобретают частичку души владельца и после смерти иногда возвращаются в мир живых в виде призраков». «Так вы мне верите?» Милч подался вперед, схватил даму за руку и начал ее трясти рукопожатием. В другой он по-прежнему держал ночной магический светильник, поэтому не мог пустить ее в ход, как того хотел. Преданный, если не сказать больше, взгляд мажордома и без того сейчас был устремлен к глазам проницательной взрослой женщины, красиво одетой и вполне привлекательной для своего возраста. Несколько лет назад Лерана Брути разменяла пятый десяток и по-прежнему переживала о скоротечности времени, которого ей всегда так не хватало, особенно на задуманное. Столько платьев сшить, столько модных газет пролистать и взять на заметку фасоны полюбившихся с виду платьев. Но именно сейчас матушку Лары волновало нечто иное. Ее интриговала картина. Легенда из легенд, если странный работник не соврал. «Вы не шутите?» Мистер Пеппер взирал на эту троицу с изрядной долей скепсиса, на каждого по очереди. «Откуда в наших краях взяться подобной реликвии?» Наконец заключил он, сдаваясь, когда не увидел и намека на шутку. «Но как вы объясните горы банок с гнилыми огурчиками?» — упирался Чарли Чейсон Милч. «Мы же привезли вам одну, маркированную, из нашей фермы. И ладно, я и Биллинг ошиблись одновременно, но Харви тоже это видел». «Он видел старуху?» «Нет, но он видел гору банок возле этой картины. Тех самых банок, которые я упорно отправлял на грязевые источники». «А, ну, да, кажись, припоминаю хозяйку этого захолустья. Она так ловко меня крутила и развела на 3 серебряных монеты, помню. А заодно взяла обещание не забывать о ней. Я в ответ дал слово присылать ей на пробу мои закрутки в надежде добиться от нее хвалебного отзыва в газете. Но она упорно игнорировала все мои попытки наладить мир и даже во второй мой приезд заверила, что это несъедобно». Я тогда вспылил, вскочил в карету и был таков. Поделившись старыми воспоминаниями, владелец Огуречного края плотно призадумался и принялся пощипывать губу. Остальные уставились на картину с еще большим подозрением. И тогда Милч поднял выше ночник, эдакий фонарь, заправленный магическим камнем, и с изумлением воскликнул. «О, монеты! Их стало больше! Точно больше!» Но мистер Пеппер его тотчас раздраженно осадил. «Так, ладно, хватит уже кричать, завтра сложный день. А сейчас все по кроватям и спать! А я, пожалуй, еще раз сверю все сметы. Рад был видеть вас, Лерана, но мне нужно еще поработать, чтобы уложить на бумагу услышанное за день». «Уложить, не уложить? Но я тверда в своем решении. Лара должна жить в поместье мужа, а не в городке для работяг и служащих. Это неслыханно!» «Ничего вы не понимаете. На его окраине я достраиваю для своих сыновей 3 шикарных поместья!» Не согласился мистер Пеппер. «Скажите же, Милч! Первоклассная отделка, эльфийские ткани, витражи и заморские ковры!» Добросовестно перечислял мажордом, стараясь услужить. «Но каким образом Лара связана с вашими этими братьями? Она станет супругой виконта Витани де Альетти. Почему вы хотите поселить ее в одном из поместьй для своих сыновей? Не вызовет ли это ненужные сплетни?» «Это мой свадебный подарок», — твердо ответил ей хозяин Огуречного края. «Не захотят жить, не надо, их право. И не нам решать, где им жить. Все, я вас покину». Не сказав больше ни слова, Пеппер захлопнул за собой дверь кабинета, а Лерана Брутти запылала от негодования. «Ах так! Но мы еще посмотрим! Лара наотрез откажется жить в этом поместье! Уж это я гарантирую!» Пройдя мимо застывших на месте слуг, портниха не удостоила их и взглядом. Прохрустела подошвами туфель по мелким черепкам разбитой вазы и даже не поморщилась. «Зверь, а не женщина!» Вопреки сказанному, Милч одобрительно покачал головой. «Люблю волевых и сильных дам! Ух, красавица!» «Так слухи не врут, и вы действительно сильно ударились?» Пробубнила служанка себе под нос, но начальство ее услышало, за что и отомстило. «Убери-ка здесь, да поживее! А потом ложись спать, завтра трудный день!» «Слушаюсь!» Больше приказывать не пришлось. Сара с завидным рвением приступила к своим обязанностям, а Чарли Чейсон Милч не отказал себе в удовольствии снова погрозить пальчиком той самой даме в черном платье. «Ух, погоди у меня, я тебя поймаю и заставлю вернуть все награбленное!» Показалось ли, но уголки губ женщины на картине заметно приподнялись. «И правда чертовщина!» Мажордом помотал головой и поспешил покинуть коридор, пока окончательно не сошел с ума от лицезрения непонятного явления, больше похожего на галлюцинацию, наверняка связанную с недавним ударом головы о деревянные половицы. Сквозь приятное, непередаваемое словами действо, я услышала громкий хлопок двери моей спальни и возмущенная. «Скажи-ка мне, дорогая моя, чем вы тут заняты?» Холодный душ оказался бы во сто крат приятнее, чем явление моей мамы в комнату во время нашего поцелуя. «Ох! Смущенно оправдывалась я. «Мы репетируем?» Вита нетактично молчал, опустив взгляд к листам на столе. «Ах, это теперь так называется!» Брови моей ма приподнялись на четверть лба. Дальше заходило только, когда она крайне изумлялась. Сейчас же ее лицо прямо-таки источало неодобрение. «Я все понимаю. Скоро вы станете мужем и женой, но торопить события – плохая примета. И уж тем более скандалы и сплетни лишь подогреют ненужный интерес публики, что просто не может способствовать укреплению брака. Поэтому, дорогой мой зять, я бы попросила вас покинуть эту комнату и не тревожить мою дочь до завтрашней церемонии». «Моему поведению нет оправдания». Витани галантно встал с дивана и поклонился Лиране. Несколько мгновений, и он уже тихонько закрыл за собой дверь. «Вошла в роли, уже командуешь?» — пожурила я ее. Она усмехнулась и крепко меня обняла, аж в глазах защипала. «Я так рада за тебя, дочь моя! Я лишь не хочу для вас лишних неурядиц. Ты же знаешь, как жестоко бывает пресса. Вот и стараюсь предотвратить возможный скандал. Кстати, об этом...» Она ловко перевела тему. «Не думаешь ли ты, что вам следует жить в графстве?» «И как ты себе это видишь?» Теперь-то мне стала понятна причина ее визита. Вот уже несколько дней кряду она сокрушалась из-за принятого решения поселиться в новых поместьях, которые старший Гриджстоун строил для своих сыновей. Формально легенда такая, что это свадебный подарок. Реально, разделяться до тех пор, пока мы не разоблачим Дирхема Коуля, нет никакого смысла. «Не знаю, может быть, родители Витани с радостью примут вас у себя?» «С радостью? Невестку без приданого и без внушительной родословной?» Била по самому больному, но иначе нельзя. Мама мастерски умела отстаивать свою точку зрения. А уж теперь, когда проблема с залогом на наш дом была решена, она снова приобрела прежнюю жизнерадостность и бойкость. Я попала в точку. Уверенности во взгляде моей ма чуточку поубавилась. Но сдаваться раньше времени она не собиралась. «Ну, вы можете снять уютную квартирку в городе и стать еще ближе и доступнее для вездесущих репортеров». Не знаю, откуда во мне столько умения аргументировать. Наверняка у Равьена заразилась. Этот за словом в карман не лез, если не сказать иначе. Умения убеждать у него на троих хватит. Мама тем временем предприняла новую попытку. «Во всяком случае, родители Вита не должны сделать вам свадебный подарок». «И они его уже сделали». Я загибала пальцы. «Не вмешательством в решение сына взять в жены неблагородную девушку. А заодно, я тебе напомню, это они погасили наш долг перед кредиторами». «О большем я и мечтать не смею». «Ох, и правда, очень неудобно получится, если я прямо выскажу свои опасения». «Подожди, а ты собиралась это сделать?» «Нет-нет, ну что ты?» Мамуля отсела чуть дальше и, наконец, отвлеклась на листы на столе. «Чем вы тут занимались?» «Совместное письмо? Кому?» «Ах, да придумывали речь». Я поспешила перевернуть листок, чтобы не дать матушке прочесть подозрительный перечень разрешенного и запрещенного. Решила закрепить результат и взять с мамы слово, что она прекратит свои попытки вмешиваться в мое решение. «Так к чему мы пришли?» «К тому, что тебе нельзя жить в поместье Стоунов, иначе пойдут слухи. И соглашаться на какой-нибудь флигель или иное строение я не намерена. Просто решение еще не придумала, поэтому пока временно отступлю». «Мамуль», — я посмотрела на нее, но очень выразительно, — «я лишь напомню тебе слова. Найдешь себе достойного жениха, и я препятствовать не стану вашему счастью, а то ты в девках совсем уж засиделась». «И вовсе я не так говорила», — проворчала моя любимая мама. «Интонация другая была». «Но смысл тот же. Ты обещала...» «Вся в мать, такая же упертая», — фыркнула она в ответ и обиженно откинулась на подушке. «Но я же поспорила с мистером Пеппером, и еще слуги видели приступ моего раздражения». «Предлагаешь мне совсем потерять лицо?» «О чем это ты?» «Да так, о недавнем», — отмахнулась она. «Один месяц, Лара». «Хм? Я даю вам один месяц на то, чтобы пожить, как вам хочется. И если пойдут слухи и скандалы, ты позволишь мне вмешаться. На крайний случай вы можете пожить у нас в доме». Смех так и рвался наружу, но я подавила его в зародыше и позволила себе лишь улыбку. «Не обещаю, что именно месяц, но мы точно не планируем все время жить в поместье Гриджстоунов». Я вовремя замолчала, потому что чуть не сболтнула лишнего. Ух, расслабилась. «Ну-ка, ну-ка!» Мама напала на след интересной информации. «То есть вы понимаете, что я права и планируете жить в другом месте?» «Что-то вроде того». Услышав мой ответ, мамуля теперь уже с нескрываемым интересом посмотрела на перевернутый листок и облизала губы. «Точно ведь попросят показать, если не выхватят вперед меня». Поэтому я схватила первое и скомкала бумажку, пряча ее в кулаке. «Мама, это сущая глупость, и не то, что ты думаешь». «Оно не стоит твоего внимания». «Как же!» — проворчала она. «Теперь уже и секреты от меня пошли. А дальше что? Будешь писать мне только по праздникам, и то не каждый год?» Я закатила глаза к потолку. Сколько раз я слышала подобные слова, не сосчитать. «Дорогая моя матушка, я тебя люблю и буду любить всегда». «Ладно уж», — она поднялась на ноги. «Пойду отдыхать и придумывать, чем могу помочь вам в этой нелегкой ситуации». «Но ты сшила для нас с Мэри чудеснейшие платья. Я лишь давала указания другим наемным портным», — не согласилась мамуля. «И ты об этом знаешь. Сама я бы не успела в столь сжатые сроки. Твоя помощь и знания были неоценимы. Чистая правда». Ведь она подошла к вопросу со всем тщанием и выбрала очень красивые и удобные фасоны платьев с узким кринолином, почти не стесняющим движения. «Да-да, это ты сейчас так говоришь. А потом даже деток привозить не будешь и забудешь про свою матушку. Знаю, знаю». Я вздохнула, встала с дивана и обняла маму на прощание без лишних слов. Иначе эта беседа может затянуться на непозволительно долгий срок. А сегодня мне нужно еще успеть кое-что сделать, прежде чем лечь спать. Но как же жестоко я ошибалась, думая, будто нашествие гостей в мою спальню на сегодня окончится вместе с уходом любимой матушки».